520. Автор Surrogate Mother. Читает Пингистам. Summary. Прости, что опоздал. Rating Mature. Archive Warning. Major Character Death. Category M/M. Fandom. Fullmetal Alchemist. All Media Types. Relationship. Edward Elric. Roy Mustang. Language. Русский. Author Notes. В этом фанфике Эдвард уехал на ПМЖ в Крету. «Я пришел вернуть должок. Надолго не останусь. Уж не сердись». Эдвард стоял, переминаясь с ноги на ногу. Под туфлями перекатывался и шуршал мелкий гравий. Ветер стих. Сквозь ветви дуба, как сквозь сито, рассеивались золотые лучи и таяли в летнем зное. Эд глубоко вдохнул утреннюю свежесть, повел плечами. «Сегодня без цветов. Ты все равно не станешь со мной говорить. Я ведь опоздал». Он запустил руку в карман, нащупывая деньги. Металл звякнул. И Эд стыдливо отвернулся. «Черт! Ну и молчи, сколько влезет! Только прекрати пялиться, сбиваешь с мысли!» Эд сжал кулак с монетами. «Знал бы ты, как я тебя ненавижу! Каким идиотом я был! Я ведь правда думал, что ты не догадываешься!» «Не опоздай на поезд». «А что будет, если опоздаю?» «Поезд уедет без тебя». «И что тогда?» «Останешься в Централе». «И что тогда?» Мустанг отвел взгляд от шахматной доски и взял со стола полупустую бутылку виски. «Я убираю это». «Считаешь, я накидался?» «Тебе и правда доставляет удовольствие бесить меня или это дело привычки? Прости, риторический вопрос». «А мой нет». Эд выдержал напряженный взгляд Роя. «Что будет, если я опоздаю на поезд?» «Учитывая, что следующий поезд в Крету отходит только завтра, твоя жена будет не в восторге. Особенно, когда узнает, что ты опоздал из-за меня. Она и так меня недолюбливает». «Шах». Сердце Эдварда упало. «С чего? Почему ты так думаешь?» нервно спросил он. Мустанг поднял брови. «Потому что я был тем, кто нанял тебя в армию». Эдвард выдохнул и нетерпеливо отмахнулся. «Все это в прошлом». «Жаль», — искренне ответил Рой. «Сейчас ты мне нужнее, чем был тогда. Эти сукины дети ни на что не годны». Эд усмехнулся. Ему нравилось, что в противовес вечно собранному трезвому мустангу у пьяного всегда развязывался язык. Эд был бы рад еще больше, если бы этот язык был у него во рту. «Я больше не могу трансмутировать». «И все равно полезнее, чем десяток кретинов, которые кроме трансмутации ничего не умеют. Они хороши в одном – сжирать бюджетные исследования. Попроси их создать алхимический круг, у них от страха кишки вывалятся в трусы. Как разберусь с Халкроу, разнесу ко всем блядям этот термитник». «Черт! Может быть, его даже заводит злой мустанг? Он никогда об этом не думал». «Ты не можешь так ходить. У тебя шах», — пояснил Рой, когда Эд выдвинул пешку. «Доиграем в следующий раз. Поезд отходит через полчаса». «Поеду позже». «Нет, ты поедешь сейчас». «Еще есть время». «Я сказал, ты поедешь сейчас». Эд нахмурился и отвернулся. За окном штаба уже сгустился вечер. С высоты четвертого этажа газовые фонари на главной аллее выглядели стаей светлячков, летящих во тьму. «Давай посидим еще немного», — ответил он с напускным спокойствием. «Стальной!» Эд рванул с места и с размаха опрокинул шахматную доску. «Уже не стальной, в этом все и дело. Сколько можно меня игнорировать?» Он хотел сказать больше, но Рой вдруг развернулся и произнес: «Все в порядке, Перкинс. На сегодня вы свободны». Эд проследил за взглядом и увидел стоящего в дверях молодого офицера. Лейтенанта, судя по погонам. Он стоял, уперев руку в бедро и пристально смотрел на Эдварда. Его пальцы касались лежащего в расстегнутой кобуре пистолета. «Мой фюрер!» Лейтенант салютовал и скрылся за дверью. «Милая шавка!» Прошипел Эд, не в силах побороть захлестнувшую его волну ненависти. Мустанг пропустил его слова мимо ушей. Он поднялся с кресла и надел пиджак. «Пойдем, ты не останешься». «Хорошо, я не останусь, но у меня есть еще полчаса». 25 минут. Из них 10 минут на то, чтобы добраться до вокзала. 5, если ехать быстро. Итого? 20 минут. Мустанг послушно сел на диван. «И ты обещаешь, что не останешься?» «Клянусь дыркой в носке». Мустанг развел руками. «Что ж, чем займемся? Можем продолжить играть». Эд откупорил бутылку, которую Рой так и не убрал в шкаф, и протянул ему один из наполненных бокалов. «Пей». Мустанг опрокинул содержимое. Улыбка озарила его лицо, и через секунду он уже не мог сдержать смех. «Я сначала... я даже не понял, к чему ты». Рой запнулся и ненадолго умолк. «Ревнивец», – проговорил он наконец маслянистым густым от ласки голосом. «Истеричная ревнивая девка». «Тебе тогда стоило промолчать», – выдавил Эд и сжал зубы. «Было бы не так больно, особенно сейчас, спустя 5 лет». «Сильно болит?» «Синяк точно будет». «Не стоило называть меня девкой». «Интересно, здесь есть лед?» Эдвард потерся щекой о его плечо и потянулся на диване, сладко щурясь и стараясь не задеть Роя стальной ногой. «Неженка! Настоящий мужчина носит гематомы как боевой раскрас». «Боевой раскрас? Последнее, что мне нужно для завтрашнего совещания». «Дай взглянуть». Эд выпутался из объятий и сел на корточки. Рой прикрыл глаза, когда он взял его лицо в ладони. Место удара покраснело и опухло. Эд надавил на него большим пальцем. Рой прошипел и отпрянул. «Жить будешь», – пробубнил Эд, пряча улыбку в зевке. «Поверить не могу, что ты произносишь это таким разочарованным тоном». Рой поднялся с дивана, и Эдвард окинул его обнаженное тело жадным взглядом. «Мой! Мой! Мой! Мой!» От кончиков пальцев до кончиков волос. «Мои плечи, мои пальцы, мои вены на шее и веках. Чувственное местечко за ухом, прикосновение к которому отзывается стоном. Мои темные манящие соски. Мой живот с шершавым, дразнящим язык шрамом. Мои бедра, мои сильные ноги. Моя плоть, мое биение сердца, моя жизнь». Рой опустился на колени. Его дыхание щекотало привставший член. Глаза, полуприкрытые, подернулись блаженной усталостью, какая наступает после оргазма. Он прислонился щекой к коленке Эдварда. Левой коленке. «Вот так хорошо. И никакой лед не нужен». Эд ощутил, как внутри что-то оборвалось. Ради этого стоило лишиться ноги. Хотел пошутить он, но слова застряли в горле. Он осторожно опустил ладонь на голову Роя. Погладил мокрые от пота волосы. «Ты опоздал на поезд», – тихо проговорил Рой. «Я пошутил про дырку в носке». «Я догадался». «Нет, ты не понял». Эд подобрал один из валявшихся на полу носков и засунул в него руку. «Смотри, он целый. Я не ношу носков с дырками». «Я должен был уехать. Ты как будто знал, что трахнись мне один раз, вся жизнь пойдет по пизде. И все равно позволил мне тогда. Блять!» Эд потер переносицу. «Ладно, я пришел сюда не обвинять тебя». Эд разжал ладонь. «Вот, 520 амистрийских центов. Прежде чем ты пошутишь, что я специально тянул 10 лет, выжидая, когда их сожрет инфляция, позволь напомнить, что ты сам от них отказался». «Все забрал». «У меня почти ничего не было. Мы оставили мой чемодан в камере хранения. Забыл?» «А как же мои подарки?» «Я не потащу с собой эту уродливую кружку». «А свитер?» «Я могу хоть один раз уехать без всего того барахла, что тебе надарили подчиненные?» «Тогда это уже не сочельник, любовь моя». Эд почувствовал, как его обняли за талию, притянули. «Тебе совсем не нравятся мои подарки? Даже раритетное издание от ятрохимии?» Эд пробубнил что-то под нос. Против последнего заявления аргументов у него не было. Еще меньше аргументов у него было против невесомых поцелуев, которыми Рой стал покрывать его нос, веки, скулы. Для приличия все же пришлось состроить гримасу и отстраниться. «Ладно, тащи сюда свою кружку и свитер. прибавил он, когда увидел, как просияло лицо Роя. На вешалке в прихожей висело его шерстяное двубортное пальто, предпоследний подарок Мустанга в этом году. Эд ввел руку в карман и замер, услышав, как в кармане звякнула мелочь. Интересно, наберется ли? Рой вернулся в холл с плотным пакетом. «Держи!» Эд протянул ему монеты, забирая пакет. «Давно надо было вернуть, но я все забывал». Рой окинул монеты беглым взглядом. «Оставь себе». «Не понял», – опешил Эд. «Так не пойдет. Ты столько ебал мне мозги, чтобы потом сказать «оставь себе»?» «Вернешь потом», – уклончиво ответил Рой. «Когда потом?» «Когда я сделаю так, чтобы ты жил со мной, а не в Крете». Эдвард открыл рот и тут же закрыл. «Хочешь, чтобы я бросил жену и двоих детей?» – мрачно спросил он после долгого молчания. «Ты не бросаешь их. К тому же есть причины, из-за которых...» «У моего отца тоже были причины». «Я знаю, что даже после всего ты любишь отца, Эдвард». «Не настолько, чтобы гореть с ним в одном котле». Эд вздохнул и провел рукой по волосам, собранным в высокий хвост. «Тема закрыта. Я еще не раз вернусь в Централ». «Я не хочу, чтобы ты возвращался в центр. Я хочу, чтобы ты возвращался ко мне. Я хочу, чтобы, куда бы ты ни пошел, твой дом всегда был там, где я». Эд пнул подвернувшийся под ноги камень. «Ладно, последнюю фразу я выдумал. Но согласись, звучало бы пиздец романтично. Самое забавное, что один раз у меня и правда был шанс не вернуться. Ни к тебе, ни к Уинри». «Он не придет за мной!» Эд сплюнул кровь и нащупал языком шатающийся зуб. «Теперь понятно, почему боль такая острая». «Придет!» «Вы ни черта о нем не знаете!» «Да ну!» – рассмеялся мудак, вытирая кастет о штанину. Яркий искусственный свет погас, и Эд прикрыл глаза. Последние 3 дня спать давали не больше 5 минут. Он уже забыл, как выглядит тьма. Под веками только красное марево, полыхающее электрическими вспышками. Пару раз он слышал голос дочери в тесном подвале, который должен стать его бетонным гробом. Он искал ее глазами, заходясь в животном страхе. Он знал, что ему мерещится, но не мог побороть дикий, бесконтрольный ужас. Тело било дрожь, бросало в холодный пот. Еще немного, и он не сможет отличить реальность от галлюцинаций. Свет вернулся, на этот раз приглушенный, включили только 2 лампы. Мудак достал что-то из конверта и показал ему. «Ближе!» – прохрипел Эд. Мудак подошел еще на шаг. «Не видно нихуя!» – прошипел Эд. «Сам выбил мне глаз!» Мудак выругался и схватил его за затылок, приблизил фотографию к самому носу. Эд вырвался и смачно харкнул ему в лицо, за что тут же получил по ребрам, по животу. Снова и снова. Боли стало так много, что Эд захлебнулся в ней. «Эй, Флеминг!» Недовольный голос раздался, как из толщи воды. «А ну перестань, ублюдок! Еще рано его убивать!» «Да ну! Часом больше, часом меньше!» – проворчал мудак. Но остановился. Эд сжал зубы. «Сукины дети! Горите вы все в аду!» «Сечешь?» – сознанием дела проговорил ублюдок. «Мы все про вас нарыли. Фюрер Аместриса и его шлюшка с хуем». «Это ничего не значит», – пробормотал Эд. Язык с трудом ворочался во рту. «Да ну, почему это?» «Потому что ты идиот, Фрэнсис». «Флеминг». «Пардон, у меня беда с кретскими именами». «Я мистриец». «Больше болтай, кретин», – подумал Эд. «Так вот, Флеминг. Ты ради каждой шлюхи, которую когда-то трахал, будешь рисковать жизнью? Все-таки признаешь себя шлюхой?» «Я любвеобильный», – протянул Эд, обнажая окровавленные зубы. Он машинально приложил руку к повязке, уродливый шрам, все, что осталось от левого глаза. «Самое забавное, я правда думал, что ты не придешь. Готовился подыхать там, на границе, в катакомбах дренажных туннелей. Ты всегда заявлял, что не ведешь переговоры с террористами. Хотя спалить их заживо на переговоры уже не тянет. Жаркая была ночка, да?» Эд улыбнулся против воли. Впервые за неделю он увидел свет. не мертвый, живой, лунный. Он заливал стволы и иглы высоких елей, отражался от голубых насыпей и огромной каменной дамбы, отбрасывающей полукруглую тень на озеро. За спиной догорающее пепелище, впереди машина скорой помощи и бегущие с носилками медики. Рой поддерживает его за талию и все равно почти тащит на себе. Эд с трудом ковыляет из-за выбитого колена. «Почему ты пришел?» – прошептал он. «Сейчас, пока они наедине, пока Эд еще жив, он должен знать». Рой молчал. Когда принесли носилки, он осторожно отстранился. «Я скоро вернусь. Они отвезут тебя в больницу, Эд. Все будет хорошо». Эдвард цепился в его рукав. «Почему?» Мустанг попытался вырваться, но Эд удерживал его мертвой хваткой. Рой натянуто улыбнулся. «Когда-то ты спросил меня, что будет, если ты опоздаешь на поезд». Эд опешил. От неожиданности он разжал ладонь. Со стороны это выглядело как объятие. Рой на миг притянул его к себе. Эд ощутил на виске влагу. Последний поцелуй. Эд не помнил, успел ли сказать что-то, прежде чем чужие руки подхватили его, не давая упасть. В мутном окне скорой помощи разгорались кровавые всполохи. Те же всполохи, что расцветают под веками. Воздух снова опустился на землю. Зашуршал в мягких листьях, заставляя ажурную сетку тени заиграть на гранитных плитах. До сих пор не могу смотреть на фейерверки. Руки дрожат, горло сжимает так, что невозможно дышать. Мысли путаются. Эд рвано выдохнул и тряхнул головой. «Извини, я опять несу какой-то бред». Он посмотрел на лежащие в руках монеты. 520 амистрейских центов. «Рой!» Голос треснул, надломился. «Я вернулся». Эдвард встал на колени, прислонился лбом к могильному камню. «Прости, что опоздал». The end. Thank you for listening.